Глава 22. Путь на чужбину. В своем повествовании мы должны вернуться к тому, что произошло незадолго до описанных выше событий. Как мы помним, несчастный рыцарь Леопарда был отдан королем Ричардом, арабскому врачу, и изгнан из лагеря крестоносцев, в рядах которых он не один раз так блистательно отличился. Он последовал за своим новым хозяином, ибо так мы должны теперь именовать Хакима, к мавританским шатрам, где находились слуги восточного мудреца и его имущество. Все это время сэр Кеннет оставался в состоянии отупения, охватывающего человека, который сорвался в пропасть и неожиданно уцелел. Войдя в палатку, он молча бросился на ложе из выделанных буйволовых шкур, указанные ему его провожатым, и, закрыв лицо руками, тяжело застонал, словно у него разрывалось сердце. Врач, отдававший своим многочисленным слугам приказание приготовиться к отъезду, услышал эти стоны. Движимый состраданием, он отвлекся от своих дел и принялся утешать на восточный манер. «Друг мой», — сказал он, — «успокойся. Не теряй бодрости духа, ибо вспомни. Юсуф бен Ягубе был продан своими братьями королю, между тем, как твой король отдал тебя тому, кто будет тебе братом». Сэр Кеннет силился поблагодарить Хакима, но на сердце у него было слишком тяжело, и невнятные звуки, которые он издавал, тщетно стараясь что-то ответить, побудили доброго врача отказаться от преждевременных попыток утешения. Наступила полночь, а молодой шотландец все еще не спал и слышал, как зашевелились слуги. Хотя они двигались молча и почти бесшумно, он понял, что они вьючат верблюдов и готовятся к отъезду. Около 3 часов утра слуга, исполнявший обязанности дворецкого, сообщил ему, что пора подниматься. Сэр Кеннет встал и вышел вслед за ним из палатки. При свете луны он увидел верблюдов. Они были уже навьючены. Чуть в стороне от верблюдов стояло несколько лошадей, уже взнузданных и оседланных, одна из них была предназначена для Хакима. Он подошел и, сохраняя свой важный степенный вид, ловко вскочил на коня, затем указал на другого и велел подвести его сэру Кеннету. Теперь все приготовления были закончены. Врач торжественно произнес стих из Корана: «Доведет нас Бог и дохранит Мухаммед как в пустыне, так и в орошенной равнине». И вся кавалькада тотчас же тронулась в путь. Они двигались вперед, и сэр Кеннет, оглядываясь на залитый лунным светом лагерь, почувствовал, что теперь он действительно изгнан. Хаким, ехавший рядом с шотландцем, произнес своим обычным поучительным тоном: «Неблагоразумно оглядываться назад, когда путь ведет вперед». При этих словах конь рыцаря споткнулся на всем ходу, едва не подтвердив изречение на деле. «Твоя лошадь, — назидательно заметил врач, — обладает теми же свойствами, что и человеческая судьба. Подобно тому, как на самом быстром и легком ходу всадник должен остерегаться, чтобы не упасть, так и достигнув наивысшего благоденствия, мы должны сохранять неусыпную бдительность, чтобы предупредить несчастье». «Мне кажется, — с некоторым раздражением сказал рыцарь, — что я не нуждаюсь в дополнительных примерах превратности судьбы. Впрочем, я был бы очень благодарен тебе, господин Хаким, если бы ты выбрал для меня другого коня, какую-нибудь клячу, которая споткнулась бы и сразу сломала шею и себе, и мне». «Брат мой, — ответил арабский мудрец с невозмутимой серьезностью, — ты говоришь как глупец. Ты считаешь, что умный человек должен был дать тебе, своему гостю, лошадь помоложе, а для себя оставить лошадь постарше. Знай же, что недостатки старого коня могут быть возмещены ловкостью молодого наездника, между тем, как стремительность молодого коня требует, чтобы ее умеряло спокойствие старика». Так изрек мудрец. Но сэр Кеннет предпочел воздержаться от ответа на это замечание, и разговор оборвался. Врач, которому, вероятно, наскучило утешать того, кто не желал быть утешенным, сделал знак одному из своих слуг. «Хасан», — сказал он, — «нет ли у тебя чего-нибудь, чем ты мог бы скрасить путь?» «Хасан! Сказочник и поэт!» Воодушевленный предложением показать свое искусство, воскликнул. «О, владыка чертога жизни! Ты, при виде кого ангел Азраил раскрывает свои крылья и улетает! Знай, пока твой слуга с тобою, он не устанет изливать сокровища своей памяти, подобно тому, как ключ не перестает посылать свои струи вдоль тропинки, чтобы поить того, кто идет по ней». После этого вступления Хасан возвысил голос и начал сказку о любви и чародействе, разукрашивая ее бесчисленными цитатами из персидских поэтов. В другое время сэр Кеннет, несмотря на то, что он недостаточно хорошо понимал по-арабски, возможно, заинтересовался бы повествованием, которое было порождено самой безудержной фантазией, но... При теперешних обстоятельствах он едва ли даже замечал, что человек в центре кавалькады почти два часа рассказывал и пел в полголоса, передавая интонациями различные оттенки чувств и вызывая в ответ тихий шепот одобрения. Во время этой импровизации внимание изгнанника, поглощенного своим глубоким горем, иногда привлекал собачий вой, который доносился из корзины, притороченной к седлу одного из верблюдов. Шотландец, опытный охотник, сразу признал своего верного пса. «Увы, бедный Росваль», — сказал сэр Кеннет, — «ты молишь о помощи и сочувствии того, кто осужден на более тяжкую неволю, чем ты». Я не подам вида, что интересуюсь тобой, и ничем не отплачу тебе за твою любовь, ибо это поведет только к тому, что наше расставание будет еще горше.